противовес этому, сражавшиеся с ними пятеро, три людей и два человека-зверей. Если судить по первому впечатлению, излишне хорошо выглядящий блондин с голубыми глазами, юноша-рыцарь, не сильно выделяющийся, но надежно останавливающий вражеские атаки воин щита, прекрасная женщина, носительница профессии целителя, держала священный манускрипт, да и немного подальше находился четвертый член, красивая девушка, обладательница профессии маг. Из зверолюдей была красивая девушка, с кошачьими ушками и хвостом, целившаяся в противника наконечником копья, и держащая огромный лук красавица с заячьими ушами. Неплохо сбалансированная группа, состоящая из четырех девушек и двух парней. Рыцарь, воин щита и копейщица работали в авангарде, а сзади их лечили, целительница и маг. При этом, когда появлялась возможность, наносили мощные магические удары. В это время лучница быстро передвигалась вокруг противника, целясь из огромного лука противнику по глазам. Их битва выглядела великолепно. Маленькие слабые людишки, но при этом вполне неплохо сражались наравне с огромными фаморами. Иногда уклоняясь, иногда перехватывая, иногда отбивая, иногда принимая, они справлялись с атаками фаморов и балора. Двое в риергарде и три в авангарде показывали действительно отточенные и слаженные движения. Это меня действительно удивило. Я действительно признал их стиль сражения великолепным. В сражении они не полагались только на уровень ярдс. Ярдс они, конечно, использовали, но излишне им не размахивали. Особенно мой взгляд притянули движения рыцаря. Его навыки были выше на голову, чем у остальных членов группы. Почти безошибочно, с момента рождения в этом мире, среди всех встречных мной людей, никто бы не смог сражаться даже четверо против одного, так долго против фамора. Но даже с таким мастером, из-за того, что среди противников был балор, было до сих пор не ясно, кто победит. Наблюдая с холма, я понял, балор командовал фаморами, пытаясь разбить построение людей, иногда выходя вперед на вражеский авангард, иногда отходя назад, посылая в атаку вырывающуюся из левой руки ледяную бурю или атакуя молнией из правой руки. Подумав, что соваться туда сейчас будет самоубийством, я скрыл свое присутствие и стал наблюдать с холма за исходом битвы. Пока я наблюдал за битвой, прошло около 2 часов. Четверым фаморам рыцарь перерезал горло своим золотым мечом, в то время как воин щита нарушил баланс противника, ударяя по ногам, копейщица с кошачьими ушками пробивала их копьем, при этом красавица-маг, используя мощное заклинание, обугливала их плоть, или же были убиты с помощью комбинированной атаки лучницы и рыцаря. Вытекая из их огромных тел, кровь превратила утес в огромное красное море, из которого начал исходить дым. Судя по всему, этот дым от крови содержал яд, каждому вдыхающему грозивший быстрой смертью. Довольно опасный яд. На этот раз я подумал, что людям придется несладко. Но целительница сделала нечто похожее на защитное заклинание, которое спасло людей от действия яда, как и ожидалось. Но эти люди были далеко не невредимы. После удара каменной булавы, щит воина не выдержал, и теперь он лежал без сознания, прислонившись к стене, пытаясь заблокировать молнию, которую выпустил балор по копейщице. Магичка перерасходовала свою манну и теперь находилась в отключке. Лучница с заячьими ушками попала под пинок фамора и отлетела в сторону камней, где сейчас она извергала поток крови изо рта. А у копейщицы с кошачьими ушами и хвостом, этот самый хвост, и хотя это не угрожало ее жизни, но она все равно лежала на земле, потеряв сознание. Среди вышедших из битвы четверых остальные трое были гораздо ближе к смерти, особенно воин со щитом и лучница с заячьими ушами. Весь израненный, но все еще способный сражаться балор, против раненого парня-рыцаря, которого отчаянно пыталась вылечить своими заклинаниями красавица-целительница. Трое оставшихся на ногах. Действительно, какая великолепная битва. Хотелось бы, чтобы вы представили себе битвы людей против гигантских фаморов и балора, которые во много раз превосходили их по размеру. Мне как наблюдателю эта картина показалась похожей на фрагмент из какой-нибудь легенды. Но все это сейчас подходит к концу. Еще сохранивший свою энергию балор против полностью израненного рыцаря вместе с соратниками. Кто победит, и так уже видно. Балор, проорав это от Субарубаджакин, «Станьте жертвами моей сильнейшей магии», призвал плотную воронку, наполненную магической силой. Но выражение на лице паренька отразило его злость по поводу собственного бессилия. При этом его руки не опускали меча. Целительницу засосало в эту воронку, на лице у нее отразилось беспомощное выражение, при этом она выронила манускрипт. Внезапно между еще не сдавшимся пареньком и уже сдавшейся красавицей-целителем появилось нечто неожиданное. Пока я спокойно наблюдал со стороны, изменив серебряную руку в нечто похожее на длинное ружье, достав обойму, я зарядил туда вместо патронов магию, точнее заклинание четвертого круга, которое я сумел освоить в результате множества тренировок. Обойма, которая теперь находилась внутри оружия, была заряжена магией, которая втрое больше и в пять раз более разрушительная версия метательного копья смерти, представляющая из себя огромные черные стрелы. Тем более серебряная рука, оказывается, может увеличить атрибуты черных стрел, тем самым делая их еще сильнее. Если использовать ее прямо так, то она содержит в себе достаточно силы для того, чтобы убить с одной атаки, но возможно этого для убийства Балора не хватит. Опираясь на мой многолетний опыт, я могу сказать, что силы-то у него вполне достаточно, но так как я не знал слабых и сильных сторон защиты противника, шансы значительно падают. Потому я решил активировать еще парочку способностей, чтобы повысить свои шансы. Я сделаю все в лучшем виде, чтобы убить Балора наверняка. Потому что если не получится, в этой истории я могу стать посмешищем. Где-то 5 секунд, я продолжал полные приготовления, все еще усиливая свою магию, я ждал Балора. И время пришло. Когда Балор радостно завопил в предвкушении своей победы, активировал свою разрушительную магию, в этот момент я прицелился в его затылок с конца утеса. Раздался громкий звук выстрела, от которого у меня заложило уши. Взорвавшийся внутри серебряной руки водород создал выталкивающую силу, которая выстрелила стрелой из дула наподобие Рилгана. Используя манипуляцию гравитацией, по всей длине выстрела я убрал притяжение, в результате чего стрела летела совершенно прямо, стабильно и ровно оставляя за собой спиралевидный дымовой след. Для этой одной атаки я использовал неожиданное большое количество способностей. Посланная в полет группа стрел врезалась в голову Балора, сопровождаемая небольшой черной вспышкой, при этом, без какого-либо сопротивления пробила ее на вылет, полетели в сторону утеса, отколов от него огромные камни, которые, повинуясь притяжению, посыпались на людей. Мне пришлось в спешке отклонять их с помощью контроля гравитации. Наконец-то группа таких умелых людей, если их раздавит, будут проблемы. Если их там раздавит, смогу ли я их тогда съесть? Что не ждали? Все так и должно быть. Буду ли я их спасать? Дурак что ли? Обычно драться проблем не берешься, потому съесть их, когда они ослабли, вполне логично. Неожиданно падение Балора совпало с моим приземлением с утеса. По земле прошла жесткая волна, поднявшая кучу снега. Умирающий Балор и я, принесший ему смерть, приковали к себе внимание парочки, которая до сих пор не подозревала о моем присутствии. Под их пристальными взглядами я приступил к сбору валяющегося рядом трупа и булавы Балора. Труп Балора, у которого почему-то отсутствовал один глаз и совершенно отсутствовал мозг, я попытался прямо так засунуть в вещевую коробку. До этого момента я не добывал ничего столь огромного, потому я решил провести эксперимент, полезет ли такая громадина в вещевую коробку. Учитывая, что я не ждал результатов, неожиданно эксперимент удался. Вместе с этим в моей голове родилась новая неожиданная тактика. Но для начала следует направить свои мысли в другое русло. Убить паренька-рыцаря, убить красавицу-целителя, оставшихся четверых тоже убить, а потом отведать их мясо и собрать трофеи, вместе с оставшимися 4 телами фаморов. Я смогу получить новые способности. Да удачная охота выходит. С этой мыслью я повернулся к пареньку-рыцарю, я вернул ему пристальный взгляд. Красавица-целительница уже была в сознании, реакции пока не было. То, что Балор умер, она не могла решить, стану ли я врагом вместо него, или нет. Все же красавица была представительницей малопригодной для прямой битвы профессии целителей. Ее способности слишком сосредоточены вокруг исцеления, потому с моей стороны ее убийство не вызовет затруднений. Активировав способности, сейчас с одним взмахом алебарды я могу отрубить голову ей и еще 10 таким же. Но вот паренек-рыцарь может стать проблемой. Он смог выдержать длинную битву в авангарде против фаморов и Балора, изо всех сил продолжая защищать товарищей. Из-за этого его броня была разорвана просто в клочья, а все тело изранено, целиком покрытой грязью и кровью, плечи выдают его тяжелое дыхание. Похоже, на правой руке сломана кость, теперь она выпирает под неестественным углом. Светящийся ранее золотом меч, теперь покрылся кровью и поблек, на нем появились небольшие зазубрины. Теперь, опираясь на этот обоюдоострый меч, паренек еле стоял на ногах, при этом прожигая меня взглядом. Если посмотреть со стороны, он выглядел весьма легкой добычей, но глаза этого залитого кровью блондина не были глазами мертвеца. Его глаза словно пылали. Взгляд, который не ослабила битва. Его взгляд был похож на взгляд зверя, готового рубить врага до последнего издыхания. Все тело изранено, при этом еле стоя на ногах, но мне показалось, что если я беспечно приближусь, моя голова слетит с плеч. Такое жесткое впечатление производил его взгляд. Пожалуй, это было излишним беспокойством, для меня как агра было вполне естественно недооценить врага и прямо сейчас сожрать его плоть. Я не мог понять, почему я себя так чувствовал. Неизвестно почему, я не мог найти в себе решимости убить ослабшего противника перед моими глазами и съесть его мясо. Я даже подумал, что если бы я не вмешался, парнишка может даже смог бы убить Балора. Что-то внутри этого паренька вызывало во мне такие чувства. После следующего повышения ранга все может, конечно, измениться. В настоящий момент я хоть и редкий вид, но все же огр. Скажу еще раз, для агры я слишком много переживаю. Делать нечего, придется оставить вариант с убийством. Перейдем к плану с увеличением количества должников. Сегодня я и так наложил свою руку на рога белого оленя, да к тому же заполучил труп Балора, а теперь еще и людей заполучить, я действительно слишком жадничаю. Для начала, подойдя к парнишке, я использовал на нем лечащее умение, потом подлечил красавицу-целительницу, потом находившегося при смерти воина щита, затем обоих зверолюдей, я вылечил, используя работы алхимика Сан. Красавицу-мага я оставил так, если немного отдохнет, само все пройдет. Ей я влил для начала, изготавливаемые руками алхимиком Сан, облегчив симптомы переутомления. С помощью стимуляции, ее внутренняя манна стала восстанавливаться значительно быстрее, в результате чего она смогла открыть глаза. Если бы я использовал, все было бы гораздо быстрее, но если эта способность станет известна, у меня могут возникнуть проблемы, так что для начала и так сойдет. Я слегка поцарапал кожу на руке, когда разбивал камни, но если я так ее оставлю, само пройдет. Ну, для начала закончили лечение, на возникшие вопросы я ответил, что я вроде как огр-маг, потому от простого агра отличаюсь высоким интеллектом и у них не должно быть по этому поводу возражений. А потом в продолжении разговора, меня спросили, куда делся труп Балора. Я приврал, что убил Балора для своего хозяина, и что я забрал его труп. Труп сейчас хранится в магическом предмете. С позиции парнишки, раз уж я помог им и вылечил, а тем более последний удар все же официально за мной, то труп Балора, естественно без трупов фаморов, принадлежит мне. Со слов хозяина, можно было оставить паренька умирать или же самому их убить, но в обмен на жизнь это вполне нормальная плата. Если они с этим не согласны, то скрывающий свой облик хозяин перейдет к силовому решению вопроса, так что я порекомендовал им думать осмотрительнее. Действительно полно лжи. Знай, они правду и разговор о том, что мы в расчете выглядел бы странно. Но для того, чтобы это отрицать, у них не было информации. Кроме того, они изначально были слишком доверчивые. Целительница и магичка еще не были до конца с этим согласны, но раз уж лидер группы паренек-рыцарь, поклонившись, поблагодарил меня за помощь. После того группа паренька обобрала фаморов на предмет полезных ингредиентов, направились в сторону горной гряды, преследуя собственные цели. Может быть, было уже поздно пытаться не лезть глубоко в чужие дела, но пытаясь избежать неприятностей, даже не пытался спросить их о месте назначения, я сразу их покинул. Между прочим, тела фаморов я не ел, это полностью добыча парнишки и его группы, потому мне, тому, кто не участвовал в их убийстве, нет причин есть их. После того, как окончательно пропало присутствие этих шестерых, я наконец-то смог перевести дыхание. Вот ведь, сегодняшний день просто переполнен проблемными событиями. Конечно, награда сегодня соответствовала, вот только после всего этого меня доставало некоторое беспокойство. Ну, для начала вместе, где никто не смотрит. Я достал из коробки труп Балора и сразу же принялся за его поедание. Хотя мозги я ему и вышиб, но изначально поедание такого огромного тела займет чересчур много времени. Думая об этом, я превратил свое тело в огромного слизня, покрыл целиком все тело Балора, решив таким образом его поглотить. Естественно, все тело целиком не получится, но будет гораздо быстрее, чем просто так его есть. К тому же это был эксперимент, получу ли я таким способом способности, и результат не заставил себя ждать. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Я разом получил сразу 20 способностей. Тут уж действительно я был шокирован. Почему в таком количестве и такие способности? Сейчас у меня, конечно, не было времени проверять их по одной, солнце-то уже зашло. Правда, на обратном пути я попробовал использовать на попавшемся по пути. В этот момент из моей руки вросла огромная прозрачная иллюзия, похожая на руку гиганта, и вот этой иллюзией я попробовал ударить снежного кролика. С глухим ударом по упавшему снегу размазало похожее на красный цветок пятно. Что это? Какая прелесть! Но вот использовать лучше осторожно. Вот так вот, понемногу изучая новые способности, я вернулся в пещеру. Там я обнял, хотя еще и слабо стоящих на ногах, но уже пытающихся ходить, Ра и Арджента. Неожиданно я услышал от них: папа, кажется, пока меня не было, сестры потихоньку их учили разговаривать. Что с этими детьми? Уж чересчур они миленькие. Кстати, если вспомнить древние фотоаппараты, возможно, я смогу использовать их и в этом мире. Для начала, надо бы связаться с эльфами-охранницами и гномами на базе. Кстати, если вы подумали, что темп их взросления просто ненормален, я должен напомнить, кто все-таки их отец. Пока Ари и Арджента были заняты игрой, я отломил кусок от принесенных мной рогов белого оленя, измельчил его до порошкового состояния и смешал с грудным молоком. Полученной смесью я попробовал напоить детей. После того, как они его выпили, тела Ари и Арджента слегка засветились, а татуировки начали пульсировать. От них начала исходить пульсация силы. Скорее всего, сейчас значительно повысился уровень их способностей, при этом сияние их орбов стало значительно ярче. А во, рога белого оленя просто невероятны, Ари и Арджента в будущем станут просто удивительными. Думая так, мы с Рыжей решили тоже отведать рогов, благо их у нас оставалось немало. Хорошо, что я сдержался, когда получил рога, они мне хорошо послужат в бушующем, когда появятся другие дети, скорее всего, такого количества как раз хватит. В данный момент мы с Рыжей съели всего лишь по небольшому куску, так что пока все нормально. Способность получена. Способность получена. Похоже, я недооценил способности белого оленя. Впервые я получил сразу две способности, съев всего маленький кусочек рогов. Только что съеденный мною Балор просто не идет с ним ни в какое сравнение. Одно я понял точно. Попавшийся на моем пути белый олень обладал просто невообразимой силой. Мое предположение о 10% шансе на победу было неверно. Настоящие шансы были равны нулю. Если бы я с ним сразился, совершенно точно меня бы убили. Причем всего за несколько мгновений. Раскаявшись в собственной слабости, я решил, что мне нужно больше тренироваться, и поклялся, что когда-нибудь я убью и съем этого белого оленя. В этот раз я сожалел, что не было битвы, но как раз это и спасло мою жизнь, и неизвестно, что будет в следующий раз. Для следующей попытки я должен стать гораздо сильнее. Тем более белый олень выглядит вкусным. Интересно, на что он будет похож. Кроме того, для чего служит первая способность, я более-менее понял, а вот вторая, я понятия не имею, и что мне теперь с ней делать. Такое у меня впервые. Ну, не понимаю я того, чего не понимаю. Может, это как-то связано с правилами этого мира. После перерождения в этом мире моя способность претерпевала какие-то изменения, потому даже если я хотел бы все объяснить, чего не могу, того не могу, потому сдавшись, На время я запечатал неизвестные способности, и так их и оставлю. Какой у нее эффект даже я не знаю, а вдруг я из-за нее в бомбу превращаюсь и кто в своем уме станет ей пользоваться. Между прочим, рыжая получила новую профессию. Втайне от принцессы Сорванца и парнишки она мне об этом поведала. Если кто услышит, может быть опасно, так что держать это в тайне будет разумнее. Ари и Ардженти уже его поели, и не было необходимости скрывать то, что они от этого выросли. В чем же проблема? Со слов рыжей получается, что, уж не являются ли они святой землей, и почему это должно быть так важно. Ну да ладно, будем надеяться, что в скором времени я пойму. Нет смысла тратить время на непонятные вещи. Кроме того, в текущем нашем положении, для того чтобы разгадать эту загадку, у нас слишком мало информации. Сегодня столько всего случилось, потому я устал, и, решив хорошенько выспаться, погрузился в сон. Уровень достиг необходимого значения. Условия. Уничтожение большой армии, псевдосвятость, убийство правителя, убийство гиганта, провозглашение выполнены. Стало возможно повышение до демона-апостола. Желаете ли выполнить? Да нет. Затуманенным сном сознанием я выбрал да и окончательно отключился. Огро, успешно выполнив, получает. Было выбрано. Связано с уникальными навыками. Получил уникальный навык. Получил уникальный навык. Выполнил особые условия, выполнил необходимые действия, достиг определенных условий, для получения 5 уникальных навыков. Была обнаружена ошибка. Несколько условий для освобождения 2 специальных возможностей не были выполнены. Несколько условий для освобождения 3 специальных возможностей благополучно выполнены. Получил. Получил. Получил. Специальное умение получено не было. Специальное умение получено не было. Факт получения распространяется на судьбы подчиненных. Факт получения автоматически активировал эффект. Среди были выбраны 8 демонических генералов. Среди была выбрана законная жена. Среди для выполнения пока недостаточно, отбор будет произведен позже. А также после избрания, получит после. День 108. Произошли небывалые ранее изменения, слегка неорганизованного характера, но я скоро приведу все в порядок. Когда я открыл глаза, действительно было множество разнообразных изменений. Сначала расскажу о теле. Я, похоже, стал кем-то называемым. Что это вообще такое? Будучи агром, я был 2,5 метра ростом, а сейчас сжался до размеров взрослого мужчины. Огромные, похожие на скалу мускулы значительно уменьшились. Хотя вернее сказать, что не уменьшились, а уплотнились. Переполнявшая меня сила даже в сравнении не шла с предыдущей. Просто физическая сила была в несколько десятков раз больше. По сравнению с этим, тело агра выглядело словно детское. И еще одна хорошая новость. После повышения ранга, большинство моих способностей значительно усилились, а у серебряной руки появилась новая способность. Отныне сила будет только возрастать, я возлагаю на них большие надежды. Тело так и осталось черным, но красная татуировка теперь окаймлена золотом, и теперь у меня 3 рога. Во лбу один прямой рог и 2 по бокам, загнутых кверху. Для проверки ударился головой о камень, камень разрезало. Волосы на голове приняли серебристый оттенок, теперь развивались до пояса. Раз уж они мне мешали, я хотел было их отрезать, но тут меня остановила алхимик Сан, потому пришлось завязать их золотой нитью в хвост. В этот раз меня посетила мысль о том, что я стал куклой для алхимика Сан. Глаза стали как у даму Митян цвета крови, слегка заостренной формы, когда я улыбался, стали видны похожие на лезвия, острые клыки. По сравнению с агром выглядело все это совсем не страшным. Даму Митян и компания считают, что так даже лучше, чем было. Я лично считаю, что выгляжу я достаточно сильно, потому сделал вид, что я это не заметил. Характерные для расы лордов арбы у меня тоже появились. На груди, на обоих локтях, на коленках. Цвет у них был смесью черного, красного и золотого. Их способность я пока не использовал, потому не знаю, что выйдет, но выглядит жутко опасным, так что как будет возможность, я их проверю. И еще, я думал, что ранее арбы, синтезированные в мое тело, пропали вместе со способностью, но проверив, оказалось, что теперь я мог призвать сильно улучшенную версию доспехов. А также, у апостола лорда, точь-в-точь как уставший Дадо Мейтян, тоже появилась возможность создать живые доспехи, Для начала я смог создать трусы и штаны. Появившиеся штаны походили на хакама, выглядели неплохо, при этом совершенно не сковывали движения, а также хорошо проветривались. Я попробовал разрезать их ножом, но не смог. Более того, скорее нож от этого затупился. Весьма неплохая защита. Кроме того, удар ноги ветряной демоницы, штаны почти полностью поглотили, так что я его не почувствовал. Пламя на нем даже пятна не оставило. Если говорить о том, что мне не понравилось, так это то, что активировав живую броню, появились только штаны. Верхняя часть тела осталась совсем не прикрытой. Мои мускулы предстали на всеобщее обозрение, рыжая и компания, воспользовавшись этим моментом, всего меня залапали из любопытства. Эксгибиционистских наклонностей у меня нет, ну холода я не чувствовал, да и ничего стыдного в моем виде не было. Как пойду в город, накину понча и все будет в порядке. Измененное тело таким и должно быть. Кроме того, сестры Сан, когда сегодня утром открыли глаза, получили новую профессию, которая называется профессия, как эффект, их тело во многом окрепло и усилилось. Появились разные изменения, необходимые для рождения детей демонического семейства. Условием для получения стало рождение ребенка от любимого представителя демонической расы. Я не смог сдержаться и обнял обеих. Ари и Арджентти примеряли изготовленную сестрами детскую одежду. Они уже начали говорить слова вроде «папа, папа, люблю». Ох, ну насколько же милые детки. Следующая новость. Принцесса Сорванец и мальчишка случайно раскрыли факт, что я носитель. Ну вот, когда я открыл глаза, мое тело после повышения ранга вернулось к своему прежнему цвету, и перед тем, как я успел это спрятать, они меня обнаружили. Прятать времени совсем не было, так что я думаю, с этим ничего не поделать. Ну, то, что я могу свободно менять собственный цвет, если думать о будущем, лучше пока оставить в секрете. Так что я остаться как есть, черным цветом. Если мое втянет меня в проблемные дела, тогда я просто использую силу. Для начала у меня спросили, и чье же это означает черная кожа. По одному цвету не просто понять такие вещи, но если не умело наврать, результат будет обратным. Для начала я ответил, как будто это бог, имеющий похожую силу и могущество. При этом рыжая и компания почему-то удивились: «О, вот оказывается как». А оказывается, никто не знал о том, какому богу принадлежит мое покровительство. Я наконец-то вспомнил, что я им об этом еще не говорил. Ну да, это такие вещи, которые положено скрывать. Теперь о моих клонах. Я думал, что мои клоны превратятся вслед за основным телом, но так не произошло. Созданные до повышения ранга, так и остались аграми, ну агры тоже весьма неплохи. Так что не нужно спешить их всех менять на новых. Напоследок, о куче неаккуратно наваленных ключевых словах. Если говорить прямо, я ничего не понял. Что касательно истинного имени, оно не должно давать уникальных способностей, это я сужу по словам Акитайну. Потому что у Акитайну никаких уникальных способностей нет. Но, по крайней мере, что касается моих способностей, я могу их понять и использовать их по собственному желанию. Но что касается следующих уникальных умений, я совершенно ничего не пойму. Абсолютно разные, словно полученные от кого-то неизвестного, я не могу использовать эти способности с помощью собственной воли. Да и вообще, что это за что за, да и вообще, что это за темная фигня. Заваленный этими загадками, я притих в углу. В таком стиле прошло утро. С получением новой профессии выносливости у сестер значительно прибавилось. После поедания приготовленного ими завтрака, мы решили продолжить нашу поездку. Заждавшиеся Кумаджира, Курасан да Бизанакабан были крайне рады новой прогулке. Мы как обычно ехали в принцесса Сорванец опять устроилась на моем плече. Сегодня мы будем ехать столько, сколько сможем. Вид с хребта черных звезд был весьма неплох. День 109. Вслед за сестрами теперь у кузнеца Сан и алхимика Сан начал расти живот. Это был уже второй раз, потому мы не особо спешили, обеспечив обоих питательным веществами. Мы стали искать место для отдыха. Хребет черных звезд мы пересекли еще вчера, потому удобных пещер было уже не найти. Делать нечего, пришлось остановить повозку, обвив все вокруг паутиной и выпихнув из повозки скучающую принцессу, я приготовил как место для приема родов. Только сейчас я понял, что принцесса видела, как я использовал свою кровь, но вместе с тем я вроде как использовал лепечущие умения, так что она не должна была понять, что к чему, да и поздно уже об этом беспокоиться. Возвращаясь к истории, кузнец Сан родила ребенка размером даже больше, чем Ари и Ардженти, мальчик принадлежал к расе агров. Алхимик Сан родила девочку с черной татуировкой и уже владеющей профессией. Я совсем немного надеялся на полукровок, но то, что они обычные, меня несколько не разочаровало, ведь это мои миленькие дети. В этот раз как с сестрами, я не стал ждать до последнего, потому все прошло более-менее гладко, и сам процесс не настолько измотал пару. Мальчика Агра назвали, взяв имя у исторического воина Онивака, человеческую девушку, дочку алхимика Сан, решено было назвать человеческим именем Никола. Естественно, обоих накормили молоком с порошком из рога белого оленя. Эффект был похожим, способности Онивыки и Никола во многом возрастали. Уложив новоиспеченных матерей на кровать из моего клона внутри повозки, мы только к вечеру прибыли в город-лабиринт Пагатери. В отличие от прошлого раза, когда я был агром, в этот раз у нас на входе проблем не возникло. Вот только для того, чтобы выйти из города, окруженного стеной из особого металла, нужно пройти довольно надоедливую процедуру. Это сделано, похоже, для того, чтобы сильные магические артефакты из лабиринта покидали город. Правда, в этот раз я не собирался соваться в лабиринт, а кроме того, у меня есть вещевая коробка, которую окружающие заметить не могут. Если они влезут в наши вещевые сумки, там внутри провизия, так что вся процедура не должна отнять много времени. Итак, самое время искать ночлег. День 110. Как и ожидалось от города лабиринта, привлеченные золотом и славой, сюда стекаются хулиганы, вандалы и прочие братья, ввязываясь в драки с монстрами внутри лабиринта, веселый такой город. Едва начался день, ранним утром, на находящейся неподалеку от здания гильдии Пагатери свободной тренировочной площадке, началась тренировка. Одетый в полные доспехи, полностью покрытый пушистой шерстью зверочеловек-мужчина, старая женщина в робе, опирающаяся на трость, паренек-мечник с кошачьими ушами, напряженно держащая нож девушка-разбойник. Действительно, разные люди разных профессий здесь сражались. Город-лабиринт по своей природе привлекает большое количество людей боевых профессий. Беглым взглядом я подсчитал, что здесь собралось более 60 человек. Обычно они собрались тут, ожидая открытия гильдии, чтобы взять квест и направиться в лабиринт, а после лабиринта уже занимаются тренировкой. А сегодня, видать, сюда они пришли, увидев нас тренирующимися. И хотя здесь тренируются самые разные расы, но даже здесь редкие лорды, а тем более сразу 4, к тому же один из них несет на себе, кстати говоря, о том, что я апостол-лорд, никто так и не догадался. Изначально апостол-лордов совсем немного, даже меньше, чем весьма редких дампиров. Кстати, последнее, атмосфера вокруг даму Митян была особенно необычной, ее как бы окутывала аура харизмы, кажется, в этом есть заслуга рыжей. А еще мальчишка и принцесса-сорванец привлекали немало внимания. Ну, это по-своему неплохо. Я был не против сразиться против всех в одиночку, но сдерживаться сейчас не мой конек. Потому битва была предоставлена лордам и даму Митян, а я за этим наблюдал. Обычно сражались только со мной, лорды сейчас просто не знали, на что сами способны. Это сражение станет для них хорошим опытом. Но просто так сражаться было неинтересно, потому каждый участник ставил на кон 1000 горуда, мог сразиться с ветряной демоницей, огненным демоном или иллюзорным демоном и, если победит, получал серебряную плитку достоинством в 10000 горуда. У собравшихся приключенцев сразу цвет глаз поменялся. Конечно, деньги ведь на кону. Как же это по-человечески, хотя мне оно и не противно. К тому же я дал понять всем троим, что будет, если они проиграют. Пусть и недолго, но все же я этих троих лично тренировал. Пускай поработают, как будто их жизнь на кону. Жалкий проигрыш я признавать не собираюсь. Если они вздумают проиграть, получат еще более спартанские тренировки. Ах да, что касается желающих вызвать меня, платит 1 серебряную плиту, и если побеждает, получает 1 золотую плиту достоинством в 100000 горуда. Результат был таков, все трое избитые в хлам, но так ни разу не проиграли. Они прекрасно показали свои боевые искусства, когда толпа претендентов, один за другим бросали им вызов. Физические способности лордов значительно превосходят человеческие, так что если их серьезно тренировать, они способны показать еще большие результаты. Еще свою роль сыграло, что большинство приключенцев высшего уровня бросали вызов мне, а троим в основном попадались среднего и нижнего уровня, хотя, конечно, и среди них были высшего уровня, нацелившиеся на призовые деньги, но все равно лорды не проиграли. Да, неплохо мы наварились, и потренироваться смогли, и золотишко наскребли, как говорится, одним камнем двух птиц. Тренировка окончилась ближе к обеду, по окончанию мы получили множество приглашений в клан, но я все же глава отряда наемников, и к тому же лидер группы, так что ни одного приглашения я не приму. Огласив это, я их оставил. После этого, вернувшись в гостиницу, я смыл пот, вывел на прогулку идущих с детьми кузнец с Анной компанию, разослал маленькую группу своих клонов продать собранные ради заработка материалы, послушать последние новости и слухи. К тому же лабиринт был совсем неподалеку. Я был только рядом, внутренне заглядывал, но это здание было просто огромным по сравнению с другими домами этого мира, оно упиралось прямо в небо. В этот раз опять какой-то браток сел нам на хвост. Раз уж от него исходила враждебность, я завел его в безлюдную аллею, где он пытался меня отравить, за что я его и съел. Между прочим, это был мужик. После повышения ранга, для драки с простым человеком, моя сила стала просто чрезмерной. Даже без каких-либо способностей, чистое усилие тела, было просто ужасающим. Кроме того, съеденный мной мужик был противный. Меня хватило разве что на одну руку, собрав с него вещички, остальное я растворил флюидами. Не то чтобы я на что-то надеялся, но у мужика были артефакты, которые можно было добыть только тут в городе-лабиринте. После этого мое настроение поднялось, и следующего преследователя я уже затащил в темноту, убил, съел, собрав магические предметы. Магические зелья, заряженные особой магией кольца, конечно, с сокровищами Вельвета они не сравнятся, но их было множество, и они были крайне разнообразны, среди них было немало полезных. Кроме того, я набрал кучу Гаруда. Нет, способности и на вкус ужасны, но магические предметы и Гаруда делают их вполне вкусными ребятами. Съев пятерых, я наелся. С туризмом, охотой и бизнесом покончено, теперь самое время идти за покупками. Сначала я решил посетить магазинчики, торгующие магическими предметами. Приключенцы их добывают из лабиринта и поставляют в магазины, где их сортируют и назначают на них хорошие цены. Здесь мы искали вещевые сумки и магический предмет, который работает по принципу фотокамеры. Далее, продав ингредиенты для зелий, а также драгоценные металлы и другие материалы, я решил в качестве подарка гномам на базе купить слитки магических металлов, которых у нас не было. Вместе с этим набрал множество ингредиентов для алхимика Сан. Теперь мы сможем приготовить зелья, которые раньше не могли. Покончив с покупками, я вернулся в гостиницу. В гостинице игрались весьма повзрослевшие Ари и Арджента, вместе с ними Онивака и Никола. Использовав, я их в таком виде и сфотографировал. Потом, закрывшись в своей комнате, я пересчитал уже опробованные мной новые способности, которые счел безопасными к использованию. Вечер был по-своему страстен. Даму Митян и Рыжая сегодня были особенно активны. Остальная четверка уже обзавелась детками, им было завидно по этому поводу. Итак, завтра мы отправимся навстречу цели нашего путешествия столицы Асвер. Интересно, что же нас ждет там? Может быть, что-нибудь хорошее, а может снова какие-нибудь проблемы. С одной стороны волнуюсь, с другой в предвкушении чего-то веселого. День 111. Проснувшись с утра, у кузнеца Сан и у алхимика Сан появилась такая же, как и у сестер, новая профессия. Похоже, эта профессия, в отличие от тех, что даются, сразу по выполнению определенных условий, это появлялось через некоторое время. Ну, учитывая, что одно из условий получения действительно любить отца рожденного демонического ребенка, можно предположить, что это время нужно для подтверждения этого условия. Касательно этого мира я многого еще не знал и сейчас в этом убедился. Сегодня, как обычно, была тренировка, а по возвращению в гостиницу нас ждал завтрак, приготовленный хозяйкой гостиницы, накрытый в главном зале, кругленькой женщиной лет 50, в молодости, скорее всего, она была красавицей. Вкус у нее был не хуже, чем у еды, приготовленной сестрами Сан, кроме того, мы вдоволь надвигались, потому ели от души. Я думал получше насладиться этим вкусом, но нужно было сначала закончить работу с принцессой. Потому с некоторой грустью я думал о том, что сюда надо бы еще раз заглянуть, когда расплачивался.